Мои нити потянулись к управляющему контуру, установленной в логове защиты, но, едва они приблизились к куполу, между лопаток началась невообразимая игра игл. Защита имела активную защиту, созданную, в том числе, против таких вот неопытных энергетических вампиров, как я. Стоит мне коснуться купола, прилетит ответка. Убить не убьет, но тряхнет основательно. При этом все, кто находится рядом со мной, отправится жаловаться небу, что их слишком рано списали со счетов. Это что, какая-то защита от леса? Уверен, он бы тоже основательно задумался, попади в эту локацию. Может, спросить через Герлона, кто эту вечно скалящуюся тварь настолько не любит, что придумал против него что-то индивидуальное. Причем я прекрасно видел, как это отключить, достаточно одного точного удара. Но сразу следом за отключением прилетит удар и отменить его я не могу. Погасить, да. Нейтрализовать, чтобы Вилью случайно не убило, да. Блокировать полностью, чтобы он даже не сработал, нет. Неприятная новость, которая, на самом деле, ни разу не неприятная. Тот, кто устанавливал здесь защитную формацию, был обычным демоном, сильным, уверенным в своем могуществе, жуть каким изобретательным, но всего лишь обычным. Он не мог посмотреть духовным зрением глубже 20 метров в камни. На такое способны единицы, носящие гордое звание бога. Такие существа защитные формации во вторых кругах не делают. К чему это все? К тому, что купол был установлен посреди каменных скал и представлял собой не полную сферу, а именно купол. Снизу защиты не было, словно никто даже помыслить не мог о том, что во втором круге кому-то хватит сил, опыта, мозгов и, что самое главное, сил, пройти на базу, минуя всю защиту. Никто просто не мог физически увидеть эту дырку. Никто, кроме меня и, пожалуй, еще трех обычных существ в обоих мирах, Эльда, Альтая и Герлон. Их навыки работы с духовным зрением догоняли мои невероятными темпами. Что мы тут забыли? Сектантов здесь нет. Недовольно пробурчала Вилея, когда мы совершили четвертый прыжок. Я выбрал одну небольшую пологую площадку в километре от базы. Мы сразу же попали в зону действия определяющих артефактов, но внести изменения в формирующиеся ауры проблем не составило. Сектанты не должны знать, что мы к ним идем. Почему? Да потому что обязательно применит что-то неприятное и гадкое. Раз у них есть защита от леса и прочих энергетических вампиров, наверняка есть и что-то атакующее против них же. Убить энергетического вампира энергией, что может быть забавнее. При этом я уже прекрасно понимал, что это вполне себе реальная вещь. Против энергии изнанки у меня аргументов, кроме Вилли, нет. Не затащит она, мы оба ляжем. Раз здесь сразу две стационарных червоточины, значит у сектантов есть свои координаторы, у которых, что естественно, есть свои семена. Так что никакого геройства, идем в обход. Искатели, конечно, ребята резкие и самоотверженные, но иногда нужно думать головой, а не эмоциями. Зато есть проход, ухмыльнулся я, начав формировать широкий туннель. Все же какая красота, когда ты являешься обладателем сразу всех стихий. Даже в глубинах подземелий можно не переживать за свежий воздух, активно работая, при этом, с горными породами. Окажись здесь случайная подземная подгорная река, чего, конечно же, не было, это тоже не доставило бы нам с Вилеей никаких проблем. Одно плохо, двигались мы медленно. К тому же энергия вытекала из меня слишком быстро, так что постоянно приходилось подзаряжаться духовными камнями. На километр ушло столько, сколько тратит высший дом третьего пояса за неделю. Эта информация у меня от Бен Лада Баа есть, не знаю только зачем. Наконец, настал тот счастливый момент, когда мы оказались в 20 метрах под куполом защитной формации. Дальше проще, чтобы подняться, достаточно просто выкачать энергию из камней над нами и пролететь через черную пыль. Не самое приятное занятие, но ничего критичного в этом я не видел. Взяв Вилью за руку и повесив на нас духовные доспехи, я начал формировать под ногами привычную площадку, поднимающую меня наверх, одновременно с этим лишая камни плотности. На свободу мы вырвались за считанные мгновения. Защитный купол никак не отреагировал на наше появление, ведь нарушения границ не было, зато отреагировал кое-кто другой. Тот, кто только что вышел из мерцающей пелены портала. Приятно осознавать, что я не ошибся, послышался незнакомый голос и на нас свели и обрушилась чужая аура, желая превратить в жалких червей. Как я и думал, Хатмирин все же сказал свое веское слово. Его князем был демон этапа зародыш бога золотого ранга, по совместительству являющийся богом секты Бахаа. И эта тварь прибыла во второй пояс, чтобы защитить источник своего могущества. Глава 19. Вот теперь все встало на свои места. Именно этот князь находился рядом с отцом отморозка, что терроризировал Альтаю и подселил ей в голову свой образ. Вполне может так оказаться, что тот князь даже не в курсе проделок своих отпрысков, что действовали строго по подсказкам явившегося сюда демона. Весьма удивленного демона, хочу сказать, потому что аура золотого зародыша бога превратила всех, кто в данный момент находился под куполом защитной формации, в черную пыль. Не помогла даже защита, что висела на шее каждого демона. Ладно, уничтожила не всех, кроме самого бога секты на ногах остались трое. Мы с Вилеей, а также и Крацхвал, что больше не притворялся золотым воином. Бронзовый зародыш бога стоял посреди быстро исчезающего дома, готовый к сражению и защите своего господина. Так вот, явившийся князь искренне полагал, что достаточно жахнуть по нам аурой, чтобы решить все проблемы, но проблемы не решались, ибо мы с Вилеей превращаться в пыль не желали. Контролировать давящую на нас энергию было тяжело, князь оказался невероятно силен. Вот только одного взгляда на этого башка хватило, чтобы понять, он прошел большую часть своего возвышения через сектантские техники. Меридианы выглядели словно слабые ниточки, а не могучие канаты. Каждое ядро походило на мягкий податливый шарик, не способный сотворить что-то серьезное. Лишь ядро духа, из-за которого демона и можно было считать золотым зародышем бога, выглядело внушительно. Вкачано в него было много. Но одним духом нас не продавить, нужно работать по всем направлениям. Да, тяжело. Да, любая осечка чревата смертью, но если четко управлять витающей вокруг нас силой и перенаправлять ее в сопряженные меридианы, параллельно занимаясь их структуризацией, ничего критичного во встрече с золотым зародышем бога я не видел. На самом деле я искренне на нее рассчитывал, особенно когда увидел защитную формацию, что накрывало логово сектантов. Встречаться с зародышем бога в центральном дворце – не самая правильная идея. Там он может восстанавливать энергию буквально из ничего. Здесь же, во втором круге, у князя имелись определенные проблемы. Мы выдержали первый удар, смогли избежать второго, а третий, самый мощный, нанести бог секты Бахаа не мог. Почему? Да потому что защитный купол все еще находился на своем месте. Когда сверху в нас полетел огромный огненный шар, показывая, что демон предпочитает стихию огня, защита справилась с атакой. Нельзя формировать шары где-то высоко в небе, чтобы потом кидаться ими через защитную формацию. Мало того, я все же оказался прав, у установленного купола имелась активная система защиты. Молния, врезавшаяся в грудь князю, могла испепелить любого менее сильного. Бог секты Бахаа выжил, но качнулся, его ядра и меридианы потратили половину своего запаса на блокировку ответки от защитного купола. В руках демона появился духовный камень и сущность духа, чтобы восстановить энергию, но кто же ему это позволит? Моих возможностей еще не доставало, чтобы напрямую пробиться через защиту и остановить сердце этому гаду, но у источников энергии не было такой защиты, как у золотого зародыша бога. Едва они появлялись, как тут же рассыпались черной пылью в руках демона, а вся энергия впитывалась в меня, еще больше усиливая мою защиту. Что за Экрац? Впервые подал голос явившийся демон. Я же с трудом удержал довольную ухмылку. Золотой зародыш бога требует помощи у своего слуги, так как не может со мной справиться. Да, это не самый настоящий зародыш бога, но общие картины это не меняет. Я действительно держался против одного из сильнейших демонов этого мира и даже мог контратаковать. Князь предпринял еще одну попытку ударить меня техникой, на этот раз созданной под куполом, но получилось не так, как он планировал. Специализация на огне, особенно такого высокого уровня, требует пространства. Хочешь убивать, нужно основательно развернуться. Под куполом пространства не было, поэтому бог секты Бахаа использовал обычные огненные шары, собранные в цепочки. Разделаться с такими было проще простого, тем более что с каждой техникой запасы энергии князя становились все меньше. «Вилея, действуй!» – приказал я, как только Крацхвал стартанул с места. Бронзовый зародыш бога был куда большей проблемой, чем князь, как бы странно это ни звучало. Все дело в том, что стихией демона оказался воздух, куда входит и молнии. Что неприятно, с ними мне никогда не нравилось возиться, слишком быстрые даже для меня. Поэтому я сделал просто, блокировал и Крацхвала, как когда-то заблокировал управляющего гостиницей свита короля. Точнее, хотел заблокировать амулет, что висел на шее нового противника, прекрасно сопротивлялся моей атаке. Защита против энергетических вампиров все же существует. Не могу сказать, что эта новость меня поразила, на что-то подобное я и рассчитывал, но не думал, что встречусь с ней так рано. Тем более странно было видеть ее у какого-то заурядного сектанта во втором круге. И Крацхвал налетел на невидимую стену чистой энергии, сжавшей его со всех сторон и, пока демон деблокировал мою атаку, велея начало действовать. Отступив от меня пару шагов, чтобы не зацепить, она сформировала в руках яркую искорку. Мгновение и эта искорка полетела в сторону бога секты Бахаа. Огненные шары, что все еще летели в нашу сторону, изменили направление, чтобы сжечь искорку, вот только я не настолько был поглощен сражением с Крацхвалом, чтобы не уберечь творение Вели. Как только искорка покинула опасную для меня зону, я подхватил ее духовными нитями и потащил вперед, устраняя на пути любые препятствия. Шары, духовные доспехи, энергетические стены, наспех возводимые князем. Ничто не должно помешать мне доставить искорку, или ярко пылающее семя червоточины, к князю. Велея, еще, скомандовал я, полностью переводя внимание на Крацхвала, зафиксируй князя. Великий золотой зародыш бога валялся на земле, и из его рта шла пена. Вся мощь, вся сила, все поглощенные жизни не могли помочь ему прямо сейчас, потому что на груди этого демона лежало чистейшее семя червоточины. Еще одно мне требовалось для Крацхвала, что достаточно быстро расправился с моей блокировкой. Слишком быстро. Видел он ее, что ли? Или дело в чем-то другом? Например, в этом странном цзянь, что появился в руках моего противника. Духовное зрение показывало знакомую конструкцию, а все навыки энергетического вампира жалобно пищали о том, что они бесполезны против абсолютного артефакта. Вот, значит, каким образом можно прикончить лиса. Но это все потом, в начале Крацхвал. Одним взмахом он разрезал энергию, формирующую стену, и техникой перемещения очутился рядом с Велеей. В руках моей жены уже находилась новая искорка, но и Краца это не смущало. Координатор червоточин. Вот почему он примкнул к сектантам. Вот откуда у него вся сила. Запела сталь, обрушиваясь на голову моей жены, но Велея недаром прошла подготовку абсолютных громил. С легкостью уйдя в сторону, моя жена нанесла ответный удар кулаком, метя в грудь демону. Мимо. Невероятным образом тот увернулся и вновь испарился, очутившись уже рядом со мной. Мало того, что демон попытался ткнуть в меня железкой, что игнорировало любые защитные техники, так еще одновременно с этим и молнией ударил, словно знал, как я их не люблю. Что-либо выдумывать я не стал и контратаковал в ответ. Едва и Крацхвал очутился рядом со мной и замахнулся, под ним тут же вырос огромный шпиль из камней. Воздух перед нами уплотнился настолько, что через него нельзя было даже руку просунуть. Сразу десяток ледяных сосулек ударило демону в спину, а сверху на него обрушился огненный шар. Абсолютный артефакт, что с легкостью пробивал любую технику, беспомощно увяз в воздушной стене. Стихия в этом плане сработала идеально, она не являлась энергией в чистом виде. Да, артефакт потихоньку прорезал мою стену, но делал это слишком медленно, даруя мне время для ответки. Отправленные в спину ледяные сосульки лишь облизали духовный доспех и Крацхвала, как и огненный шар. Но что сработало так же идеально, как стена воздуха, так это шпиль из камней. Демона подняло метра на 4, так что заканчивал он свой удар уже в воздухе. Молния, что была отправлена мне в грудь, была поглощена за считанные мгновения. Ее мощь оказалась такой огромной, что мне удалось нормализовать целый сопряженный меридиан. Бронзовый зародыш бога не стеснялся в силе, вкладываясь по полной, но он тоже не мог действовать максимально эффективно под защитной формацией. Приятно сражаться с противниками на своих условиях. Демон вновь рванул ко мне, явно готовый отреагировать на повторение удавшейся атаки, но не учел, что нас двое. Истинный громила очутился неподалеку от Крацхвала и, приняв удар молнии на духовный доспех и уклонившись от абсолютного артефакта, нанесла свой удар. Каким бы быстрым и ловким демон ни был, увернуться ему не удалось. Сверкнули искры, и Крацхвал отлетел в сторону. По лезвию клинка Вели пробежали искры, но моя жена лишь махнула цзянь, сбрасывая их на землю. Сила, которую выпустила защита демона, могла расплавить любое другое оружие, но только не то, что подарил нам Хатмир Рин. Проехавшись по земле, Координатор сектантов затормозил и зло оскалился. Он не стал уподобляться главным злодеям любимых романов Альтаи. Что-то рассказывать нам о смысле бытия, о том, как он дошел до такой жизни и что нас ждет в конце нашего нелегкого пути, ему явно не хотелось. Вместо всех высокопарных слов он сделал нечто другое. В воздух взмыло сразу 10 острых лезвий. Летающие артефакты понеслись к нам с чудовищной скоростью, и на мгновение я даже запаниковал. Тот, кто их изготавливал, явно находился на высочайшем ранге. Будь это клинки серебряного зародыша бога, я сумел бы выкачать из них энергию, превратив лезвия в бесполезные куски металла. Но нет, это оказались изделия полноценного золотого зародыша бога, а то и самого бога. Не удивлюсь, если это был дар князю от короля, а тот передал лезвие своему ближайшему оперативному управляющему. Все, на что меня хватило, задержать 4 клинка, заставив зависнуть их в воздухе. 6 прошло через всю установленную мной защиту и наткнулись на сверкающее лезвие, что отбило всю шестерку прочь, вынуждая ее идти на второй круг. «Зандр, занимайся своими делами, я займусь лезвиями!» Крик Вели придал сил. Я мельком глянул на пускающего пену князя. Семя червоточины прочно засело у него в мантии. Само не упадет и, чтобы вернуть этому телу подвижность, ему потребуется посторонняя помощь, которую взять сейчас ниоткуда. На всякий случай накрыв бога секты защитным куполом, чтобы избавиться даже от малейших неприятностей, я отпустил 4 кинжала и сконцентрировался на амулете, что не позволял мне добраться до тела и кратцахвала. Это артефакт, определенно. Раз так, значит он действует по всем законам артефактного дела. В нем есть энергия, он сам каким-то образом преобразует эту энергию, значит, нужно только найти ниточку, за которую нужно тянуть. Или не нужно, зачем мне живой и кратцахвал? Раньше этот демон нужен был для того, чтобы получить доступ к богу секты Бахаа. Но сейчас князь здесь, у наших ног. Так, может, прекратить играть в добрячков и действовать жестко? В свое время спасенный князь показал мне достаточно техник, способных превратить целый континент в безжизненную пустыню. Раз я не могу пробиться через амулет, тогда я пробьюсь через защиту. Да, у нас слишком велика разница в возвышении. В обычной ситуации медный зародыш бога ничего и никогда не сможет сделать бронзовому зародышу, что стал практически серебряным. Вот только наша ситуация слишком далека от стандартной. Что, Экрацхвал позволил себе эмоцию, когда в него полетело полноценное каменное копье размерами с несколько батончиков. Земля под ногами демона утратила плотность, превратившись в черную пыль, и, заметив мелькнувшие меридианы готовящейся техники перемещения, я установил воздушные стены на пути следования демона. Результат получился ошеломительный, защита демона выдержала, но просела на треть. Привычным жестом Экрацхвал извлек из пространственного кошелька источники энергии, чтобы восполнить потерю, вот только ничего у него не вышло. Ибо, как я говорил, у нас весьма нестандартная ситуация. Мои противники должны сражаться с тем запасом энергии, которая была у них в начале битвы. Восполнять силу в этом сражении могу лишь я и Велия. Стоит отдать должное демону. Он не стал тушеваться. За первым ударом я отправил второй, но его отразили. Абсолютный артефакт, чтобы ему легко жилось, с легкостью разрушил созданную мной технику. Каменная глыба разлетелась на 2 части, огибая Экрацхвала. Как не удержалась и стена чистой энергии. Радовало одно, защищаться и управлять 10 летающими кинжалами демон не мог. Количество летающих смертей уменьшилось до 4, что позволило моей жене выдохнуть. Скорость, на которой работала Велия, была мне недоступна. Я даже не всегда успевал отслеживать ее движение, но результат мне нравился, все летающие кинжалы отбивались. Уходить в рукопашную Велия не стала, прекрасно понимая свой предел. Экрацхвал был сильнее, не физически, в подготовке. Постоянно уклоняться не получится, а гарантии, что абсолютный артефакт не уничтожит оружие моей жены, никто дать не мог. Так что пока только защита, пусть муж придумывает, как победить противника. Муж же, то есть я, разошелся не на шутку. Постепенно Экрацхвал начал меня бесить. И на это у него есть защита, и на это у него есть контраргумент, и то он умеет отбивать, и это он способен блокировать. Даже его ножи летали так быстро, что я не успевал прятать их в пространственную аномалию. Демон наглядно демонстрировал, насколько правильно подобранная экипировка эффективнее голой силы и умения контролировать энергию. Достаточно блокировать несколько способностей, как ты уже, блокировать. Конечно. Продолжая закидывать демона техниками, я развернул над ним выход из пространственной аномалии. Несколько раз Экрат Схвал бросал наверх взгляд, не понимая, почему он ощущает опасность. Боевое предчувствие у этого демона было на высоте. Вот только к тому, что его ждет, он оказался не готов. Полагаю, никто к такому жизнь не готовила. Даже странно, что такая мудрая мысль не пришла ко мне сразу, как только мы вступили в сражение с богом секты Бахаа. Куча черной пыли, что осталось от летающих големов хозяина черного полигона, рухнула сверху на Икраца Хвала. Демон привычно махнул своим цзянь, желая отбить мою атаку. Вот только как можно отбить пыль, огромная куча обрушилась на моего противника, блокируя его способность применять техники. Но даже это не остановило оперативного управляющего сектой Бахаа во втором и третьем кругах. Мотнув головой, сгоняя с нее пыль, демон принялся выгребать руками из кучи. Силы этому идущему к бессмертию было не занимать, а металлическая пыль была всего лишь пылью, что достаточно легко подчинялось общим законам физики. Выбраться из нее труда не составит. Так, во всяком случае, подразумевалось моим противникам, если бы одновременно с кучей пыли я не выпустил одну крайне неприятную для зародышей бога субстанцию. Экрат Схвал почувствовал опасность за несколько мгновений до того, как на него обрушился мой удар. Он не мог использовать техники перемещения, не мог уклониться, так как мешала пыль. Все, что ему удалось сделать, убрать голову в сторону. Из расположенного над ним выхода из пространственной аномалии вылетел плевок ремальной жабы, насквозь пронзая демона. Он даже закричать от боли не смог, ниоткуда было брать воздух для такого. Плевок сделал огромную дыру в спине и, проходя через легкие, вышел в районе живота. Поразительным образом Экрат Схвал все еще жил, но это было ненадолго. Это понимали все. Сбежать из кучи черной металлической пыли он не может, воспользоваться какой-то особой техникой, чтобы уничтожить себя и всех окружающих, тоже. Все, что демону оставалось, продолжать разгребать руками кучу пыли, действуя на одних рефлексах. Осознанного там, как мне казалось, уже не было ничего. «Зандр!» — послышался предостерегающий крик Вели. Сверкнули искры, звякнул отбиваемый в сторону металлый нож, что, по идее, должен был очутиться в моей спине, ушел в сторону, хотя нигде бы он не очутился. Духовное зрение прекрасно показывало, что в бой вступил еще один зародыш бога. Тот, кто по всем правилам и законам этого мира должен был сохранять нейтралитет до последнего, просто потому, что такова работа его племени. Но нет, отвечающий за телепорты демон принял решение вступить в бой на стороне сектантов, чем подписал себе приговор. Ведь это был не князь с его фальшивым золотым рангом. Это не был Экрат Схвал, что практически стал серебряным зародышем бога и обладал кучей артефактов, предназначенных для сражений с энергетическими вампирами. Это был простой демон, дошедший до бронзового ранга этапа зародыш бога и не обладающий совершенно никакой защитой ни против меня, ни против Вели. Нет, он, конечно, считал себя сильнее меня. Все же разница в целый ранг была огромной, но, видимо, произошедшее только что его не заставило задуматься. Небо с ним. Одновременно с клинком, курирующий работу портала, демон вздумал использовать несколько атакующих техник, что должны были превратить все пространство под куполом в абсолютное ничто. Но кто же ему позволит завершить техники? Едва вспыхивали меридианы и в руке появлялся сгусток силы, готовый сорваться и начать сеять хаос, как я изолировал всю энергию, выкачивая ее в свои меридианы. Параллельно моя нить уверенно двигалась к нервным центрам демона. Убивать его я не собирался. Зачем, если для этого есть другие, что с удовольствием поговорят с пленником и выяснит, один он такой предатель, или все смотрители порталов работают на секту Бахаа. Вертикальный зрачок смотрителя порталов превратился в темный кружок, когда он осознал, что больше не может двигаться. Мои нити добрались до цели. Не желая останавливаться и терять хоть толику полезной энергии, я выкачал из пособника сектантов всю энергию, продолжив структурировать наши сопряженные меридианы. Работа, на которую я отводил несколько лет, грозила закончиться значительно быстрее. Из 256 меридианов мне удалось изменить уже 52. Еще несколько таких сражений и можно будет приступать к сопряженному ядру энергии. С ним, как мне кажется, возни будет на порядок больше. В любом случае, на этом можно было поставить точку. Бог секты Бахаа уже даже не хрипел, просто лежал на земле и молча дергался, доживая свои последние минуты. Скоро сердце не выдержит тесного знакомства с изнанкой, и конкретно этот демон закончится раз и навсегда. Чего допустить я не мог, мне нужно забрать у него всю силу, что он использовал для своего возвышения. Ее в этой твари немерено. Смотритель порталов валяется рядом с порталом, не в силах даже вдохнуть. Оперативный управляющий вторым и третьим кругом. Так, а куда девался и Крацхвал? Отключившись на мгновение, занимаясь меридианами и считая, что ситуация полностью под моим контролем, я не уследил за действиями мертвого демона. Точнее, практически мертвого. С такой дырой в теле не живут. Я это понимал. И Крацхвал это понимал. Все это поманили. Вот только сектантская зараза решила выполнить свою роль до конца. Он слуга своего господина, а что делают слуги? Они спасают господина, даже ценой собственной жизни. И Крацхвал расставил руки в сторону и, загребая металлическую пыль вместе с собой, пошел в сторону валяющегося на земле князя. Каким-то образом демон догадался, что пыль блокирует техники, значит и защитная формация, что скрывала бога секты Бахаа от этого мира, тоже рухнет под натиском этой пыли. И, что самое печальное, мое духовное зрение не показывало перемещения. Для него металлической пыли не существовало. Когда я обратил внимание на Крацхвала, было уже поздно. Он наклонился над своим господином. Установленная мной защитная формация просто исчезла. Схватив созданное Велии семя червоточины, Крацхвал на остатках сознания поднял тело своего господина и, прокрутившись на месте, швырнул того в одну из червоточин. Князь полетел в кишку, а на землю рухнуло уже мертвое тело его слуги. И Крацхвал до последнего оставался верен своему господину. «Велия, забери семя червоточины, кидай тело и пыль в аномалию, захвати смотрителя портала и давай за мной», — прокричал я, отправляясь вслед за улетевшим князем в червоточину. Действия и Крацхвала казались мне довольно глупыми. На то, чтобы прийти в себя, богу секты Бахаа понадобится какое-то время, за которое я прекрасно успею его догнать и даже начать процедуру очистки. Так что вперед, в червоточину, за безвольным телом князя. Единственное, что меня заставило напрячься, длина кишки. Она была всего несколько метров, практически схлопнулась. Такое бывает только когда миры окончательно объединяются, превращая червоточину в поле битвы, либо-либо как в текущем случае. Когда прокол пространства объединяет не два мира, а две точки одного, пробой контрабандистов, что выходил не где-нибудь, а в центральном дворце мира демонов, чего застыл. Вели очутилась рядом со мной в считанные мгновения. Заморачиваться с пылью она не стала и закинула в пространственную аномалию ее вместе с камнями. Потом кузнецам придется основательно повозиться, отделяя одну пыль от другой, но это будут уже не наши заботы. Наши же заботы уползали от нас по красивому кафелю, не в силах подняться на ноги. С каждым мгновением движения бога секты Бахаа становились уверенней, сила, витающая в центральном дворце, восстанавливала опустошенные меридианы. Я попытался ее блокировать, но стоило мне выпустить свои нити вперед, как пространство в буквальном смысле взорвалось громогласной сиреной. Вторжение. Внимание, в центральном дворце вторжение людей. Все на защиту. Защитный купол, что закрывал город от всего мира, выстрелил мощной техникой, что должна была превратить меня и Велию даже не в пыль, в пар. Вот только мы находились во дворце одного из князей, и удар системы защиты пришелся на систему защиты дворца. Бог секты Бахаа подошел к своей защите с маниакальной придирчивостью. Он понимал, что рано или поздно за ним придут, поэтому сделал все, чтобы выиграть время. Его дворец должен даровать ему достаточно времени, чтобы сбежать через незарегистрированную червоточину во второй круг. Практически весь дворец оказался выложен металлом древних людей, что с легкостью поглотил мощную атаку, как первую, вторую, так и с десяток других. Велия швырнула заблокированного смотрителя порталов на пол и одним прыжком очутилась рядом с уползающим князем. Тот умудрился повернуться, даже руку поднять, словно собирался защищаться, но на этом силы его покинули. Энергия по-прежнему вливалась полноценной рекой в золотого зародыша бога, но воспользоваться ею он не мог, потому что из его рта вновь пошла пена, а на груди появилось созданное моей женой сердце червоточины. «Хватаем и уходим», — приказал я, наклоняясь за смотрителем порталов. «Оставлять его здесь неправильно. Происходящее в центральном дворце мне не нравилось, демоны словно с цепи сорвались, все носились, как ужаленные. Система защиты пыталась пробить дворец князя, но у нее ничего не получалось. К нам бежали слуги, к нам двигалась армия, к нам летели защитники. Да много чего происходило, поэтому оставаться здесь, чтобы получить заслуженную порцию неприятностей, я не собирался. Между лопаток и так творился невообразимый кошмар. Казалось, что сотня игл разом решила станцевать там какой-то замысловатый танец. Готово. Велия подняла князя, развернулась в сторону червоточины и ничего не произошло. Мы оба утратили подвижность, словно попали в какую-то вязкое невидимое желе. Еще одна система защиты, скорее всего, это энергия. Просто энергия. Шагай, Зандр. Просто шагай. Ты можешь. Медленно, так как мне приходилось бороться за каждый миллиметр, я начал двигать ногу вперед. Глаза едва не лопнули от напряжения, но так даже лучше, на грани своих возможностей, едва не теряя сознание от прилагаемых сил, я увидел технику, что нас держала. Она окутала целиком дворец, свободно проникая через металл у древних, словно его не существовало. Это была энергия совершенно иного уровня, недоступная ни мне, ни Велии. Энергия настоящего бога, который стоял в тени буквально в нескольких шагах от нас, склонив голову, словно рассматривал забавных зверушек. Бог выглядел довольно буднично. Никаких великих артефактов, никаких пышных или выделяющихся нарядов, ничего. Просто демон в классической мантии высокородного, идущего к бессмертию. Точнее, уже туда дошедший. Король лично явился защищать свой дворец. Сдаваться я не собирался, даже несмотря на присутствие главного демона, и продолжил переставлять ноги, двигаясь к Велии. Касаться своей жены я не мог, она держала на руках князя, на груди которого сияла чистейшая энергия изнанки. Однако у меня была другая мысль, можно толкать Велию смотрителем портала. Самостоятельно двигаться моя жена не могла. То, как она ругалась в нашем хранилище, словами не передать, костерила всех демонов почем зря. В чем-то я был с ней согласен, но старался не думать о том, что произойдет, если я сдамся, или если королю надоест смотреть за моими действиями. Тому и надоело. Только его гнев обрушился не на нас с Велией, а на червоточину. Дыра в пространстве исчезла без единого выхлопа. Энергия, что сформировалась во время разрушения, была усмирена богом демонов и рассеяна по округе, не причинив никому вреда. Филигранность управления энергией настолько поражала, что можно было опустить руки и признать себя проигравшим, но делать так мы не собирались. Пусть проход закрыт, не беда. У меня есть Велия, которая прекрасно умеет формировать такие же дырки. Главное добраться до моей жены, там уже что-нибудь придумаем. Меня поражает твоя целеустремленность, искатель, раздался голос, из-за которого я едва не пошел навстречу к небу. Казалось, говорит само пространство. Вот только мне уже приходилось слышать что-то подобное. Один хитрый пушистый рыжий гад так делал. Да, неприятная техника, но ее можно избежать кое-чем другим. Бросив смотрителя порталов, я выхватил из пространственной аномалии пипу и ударил по струнам, направляя энергию гармонии в короля. «Думаешь, поможет?» – спросил все тот же голос, но на этот раз он не вызывал столь бурной реакции, как раньше. «Да, мои руки двигались слишком медленно, сказывалось сопротивление окружающего мира, но музыка была слишком гармоничной, чтобы через нее пробилось что-то иное. Вот только эта защита работала только со мной», – Велия рухнула на пол. «Моя музыка до нее не доставала, а голос короля мог убить». При этом в нем не было ни капли энергии. Просто Бог так говорил. «Прежде чем я приму решение, как с тобой поступить, позволь узнать, что ты здесь делаешь». Велия потеряла сознание, она даже в хранилище замерла. Как замер и князь, семя червоточины не может влиять на тех, кто потерял сознание. Голос главного демона, что все еще находился в тени, даже не думая выходить на свет, действовал на всех живых существ, независимо от их ранга возвышения. «Выполняю свою функцию, уничтожаю сектантов». Даже так, голова короля наклонилась еще больше. Видимо, моя фраза смогла его заинтересовать. «Интересно, что же, искатель, продолжай выполнять свою функцию и дальше, не буду тебе мешать. Это твой бой, так воюй». Давление исчезло, словно его никогда не было. Бог, что прятался в тенях, исчез. Однако ему тут же нашлась замена. Двери в кабинет, где мы находились, вылетели с петель, к нам заявились трое князей. Причем не абы каких, главы совета в полном составе. Вот только вместо того, чтобы сразу же меня уничтожить, очистив центральный дворец от людской заразы, главы совета застыли в дверях. Духовное зрение запоздало показало, что за первой тройкой прибежали оставшиеся князья, но выходить перед главами они не могли. Послышался глухой удар, моя пипа рухнула на пол. Только сейчас я понял, что меня шатает, общение с королем не прошло даром. Тело мне хоть и подчинялось, но складывалось ощущение, что оно давно перешло грани и сейчас мечтает только об одном – спокойно умереть, ибо ни на что другое больше не годилось. Хотя нет, ему еще удавалось стоять и держать мою голову, чтобы прямо смотреть в глаза глав совета, которые все еще не спешили входить в помещение. Наконец, один из них произнес: «Здесь был король, но человек все еще жив». Словно услышав эти слова, в центральном дворце оборвалась сирена, а в дворец князя перестали бить могучие, но такие бесполезные техники. 11 князей вошли в помещение, взяв нас в своеобразное кольцо. Все чистые, все сильные, все золотые зародыши бога. Они не спешили действовать. Видимо, аура короля умела основательно прочищать всем мозги. Раз главный демон ничего мне не сделал, значит и им нельзя спешить, не разобравшись в ситуации, ибо наказание за ошибку может оказаться слишком жестоким. Супруг сказал, что здесь происходит что-то интересное. Неожиданно послышался приятный женский голос. «Ой, бедняжечка, как же тебя так угораздило?» Рядом со мной появилась женщина, невидимая духовным зрением. Хотя, женщина ли это, тела у этого существа не было, во всяком случае в классическом понимании этого слова. Это был сконцентрированный черный туман, принявший форму человека. Не было ни глаз, ни рта, вообще каких-либо деталей. Туман клубился и крутился, словно внутри бушевали сильные ветра, но пределы тела они не покидали. Судя по тому, как вытянулись князья, им прекрасно было известно, кто это такая. На самом деле догадаться было не тяжело, нас почтила своим присутствием сама королева. Истинный демон, являющийся прямым потомком хмарников, или, что более вероятно, сама являющаяся причиной появления всех хмарников. Туман перетек к Велии и коснулся моей жены. Веки Велии дрогнули, и она открыла глаза. Несколько мгновений потребовалось Велии, чтобы осознать, что происходит и почему вокруг там много народа. Вскочив на ноги, моя жена склонила голову, приветствуя старшую и, не дожидаясь ответной реакции, очутилась рядом со мной, взяв за руку. Поддержка мне действительно сейчас не помешает. Шатало меня знатно. Итак, кто мне расскажет, почему один из князей лежит на полу в таком некрасивом виде? Учитывая, что туман смотрел на меня, было понятно, кому отвечать. Это не только князь, это бог секты Бахаа, спрятавшийся за личиной князя. Тот, кто дошел до своего этапа возвышения с помощью технологического алтаря древних людей. Тот, кто заставил мучиться несколько миллионов живых существ, карабкаясь к своему золотому рангу. И ты готов доказать свое утверждение, человек, каким же образом? Как я вижу, в этом князе нет ни капли кровавых сгустков сектантов. Или, полагаешь, у меня со временем чувствительность притупилась? Это не кровавый сектант, ответил я, у него другой способ. Договорить я не успел, неожиданно открылся портал и из него в помещение влетел алтарь секты Бахаа. Следом за ним влетели три толстых лысых тела, неподвижно застывшие на полу. Королева склонила голову, удивленная таким подарком, но тут портал исчез. Единственное, что все почувствовали, невероятную силу из портала. Король лично пошел разбираться, откуда в его дворце появилась червоточина. Вот, значит, как, задумчиво произнесла королева, другой тип усиления. Второй глава совета, у нас здесь три палача. Хочу знать все, что знают они. У тебя сутки, действуй. Потом мы продолжим наш разговор. Сейчас эти двое, гости нашего дворца. Третий князь первого ранга, обеспечь их комфорт. Что касается нашего подозреваемого, пожалуй, займусь им сама. Человек, туман явно опешил, когда я сделал шаг в сторону, становясь между королевой и богом секты Бахаа. Велия держала меня, так как на ногах стоять я уже не мог. Силы покидали меня слишком быстро и слишком уверенно. Причем я понятия не имел, почему так происходит, потери энергии не было. «Это моя добыча», – прохрипел я. «Добыча?» – продолжила удивляться королева. «Человек, ты не забыл, где находишься? Там, где он и должен быть». Поддержала меня Велия, в логове сектантского бога. Уничтожать эту заразу наша работа и мы собираемся выполнить ее до конца. Какая грозная девочка, ухмыльнулся туман в человеческой форме. Что же вы собрались делать со своей добычей? Госпожа, начал был один из князей, которому текущая ситуация совершенно не нравилась, но резко умолк, заметив предостерегающий жест королевы. «Этот демон получил свой золотой ранг с помощью жертвоприношений. Я собираюсь забрать всю энергию, что он поглотил из замученных существ и вернуть его к исходному состоянию. И в результате твоих великих деяний один из князей, как я понимаю, умрет. Если он начал свое возвышение не на этапе владыки, да, умрет. Значит, таково веление неба. Король сказал, что это наш бой и мы должны сражаться до последнего. Отступать я не собираюсь даже перед Богом. Я признаю, что это твоя добыча, человек», произнесла королева после долгой паузы, покосившись на технологичный алтарь и подписывая приговор Богу секты. «Однако, прежде чем ты закончишь свою работу, хочу поговорить с тем, кого ты называешь богом секты Бахаа. Надеюсь, в этой мелочи ты мне не откажешь. Отказать королеве я не мог, такой власти у меня не было. Так что оставалось лишь согласиться и угрюмо смотреть на то, как прибежавшие слуги уносили все еще бессознательного князя. Хорошо, с одним мы разобрались. Теперь у меня другой вопрос, человек. Почему ты напал на смотрителя портала? Что он вообще делает здесь, вдали от своего места работы? Этот демон работал на секту Бахаа, доставляя Бога и его приближенных к логову, где, под защитной формацией, находилась арка портального перехода. Королева нахмурилась и уставилась на валяющееся тело. Какое-то время она молчала, даже глаза закрыла, а ее туманная фигура стала менее плотной, словно часть тела в это время отправилась в другое место. Так продолжалось недолго. Вскоре туман вновь обрел плотность. «Какие интересные и не совсем приятные новости принес в наш дворец этот человек. Вот так живешь себе, радуешься тому, что все под твоим контролем, а затем в один прекрасный момент оказывается, что в мире существует как минимум один незарегистрированный портал и им довольно активно пользуются. Но один ли он, первый глава совета, я разберусь, госпожа», кивнул один из трех глав совета князей. Судя по тому, какая тишина повисла в помещении, все даже дышать боялись. Королева изволила гневаться, что было чревато большими неприятностями, даже для столь могучих существ, как золотые зародыши бога. «Конечно разберешься, ведь это твоя зона ответственности», кивнула королева. «Завтра, в это самое время, состоится церемония очистки бога секты Бахаа. Если это действительно бог, и если его действительно можно очистить, к этому моменту у меня должна быть полная информация как о том, что творила эта неприятная троица, так и о том, каким образом во втором круге появился незарегистрированный портал и почему о нем нам рассказывает человек, а не наши разведчики. Будет исполнено, госпожа», еще раз кивнул первый глава совета. Тяжело вздохнув, королева осмотрела собравшихся и исчезла. Туман развеялся, словно прародительница хмарников использовала технику перемещения, но движения энергии не было. Вместе с королевой исчез и алтарь, чтобы ни у кого даже мыслей не возникло прибрать его к рукам. «Я позабочусь о наших гостях», произнес отец Альтаи и красноречиво осмотрелся. «Насколько мне известно, в центральном дворце запрещено строить жилища из металла древних людей. Судя по молчанию князей, все о чем-то усиленно размышляли, поэтому я решил подлить масла в огонь. А почему плохо должно быть только мне одному? Пусть еще кому-нибудь поплохеет. Это не единственное такое строение. Есть еще два, что расположены в разных частях центрального дворца». «Где?» – нахмурился один из трех глав совета. На полу тут же появилась огромная карта центральной части мира демонов. «Весьма ценная штука, хочу сказать, к тому же тайная. Не каждому демону должны позволять на нее взглянуть, не говоря уже про человека. Я не стал строить из себя хранителя тайн. Вилия помогла мне добраться до карты, и я ткнул пальцем в два больших поместья. Вздор, этот человек желает навести на меня поклеп», тут же запротестовал отец Бахейларина. «Князь, что тесно общался с богом секты Бахаа и не мог не прибрать к рукам несколько листов ценного металла. А еще в этом месте находится червоточина», продолжил добивать я. «Не знаю, разрешены они на территории центрального дворца или нет, но она там есть, как была и здесь, пока король ее не уничтожил. Незарегистрированная червоточина, где?» Второе мое обвинение оказалось значительно серьезнее первого. «Подумаешь, дом из металла древних, проектировщики что-то напутали, больше так не буду. Но червоточина, это уже серьезней, что-то на уровне незарегистрированного портала. В первом здании», я кивнул на карту. «Если нужно, могу показать. Из того, что я вижу, там все довольно хитро спрятано. Покажешь?» Первый глава совета посмотрел на отца Бахейла. Тот выглядел невозмутимо, словно его происходящее не касалось, но стоило мне сделать шаг, как демон атаковал. Бил он по площади, стараясь зацепить даже не меня, а всех собравшихся. Точнее, хотел ударить, едва его техника начала формироваться, тройка глав совета начала действовать, наглядно демонстрируя, почему они занимают такое высокое положение. Мало кому нравится, когда королева отчитывает тебя, как маленького ребенка и ставит задачи, как неспособному принимать самостоятельные решения существу. Хотелось выплеснуть эмоции, но в мою сторону сейчас нельзя было даже дышать. Королева ничего не запрещала, но сама фраза, что завтра будет процедура очистки бога секты, говорила о многом. Как минимум мы с Вилей на ней точно должны присутствовать. Поэтому атаковавший князь появился как нельзя кстати. Отец Бахейлорина застыл, как вкопанный. Интересная техника, к слову. Она формировала вокруг объекта плотную энергию, полностью изолируя его от окружающего мира. Но демоны этим не ограничились. Один из них подошел к отцу Бахейла и нацепил на того оковы из черного металла. «Показывай», все повернулись ко мне и, наконец, один из князей соизволил меня излечить. Мои техники не работали, состояние продолжало ухудшаться. Однако то, что использовал князь, мало походило на технику лечения. Он нанес целенаправленный укол куда-то в район плеча, после которого мне стало значительно легче. Даже сам стоять на ногах смог. Технику я, конечно, запомнил, но вот почему в плечо и что там было, осталось для меня загадкой. С точки зрения энергетических конструкций там точно ничего не было. Буду ждать вас возле этого здания, я указал на карту и, взяв Вилею за руку, использовал технику перемещения. Это князьям нужно выйти из коробки из металла древних, чтобы переместиться, нам, сопряженным, такая мелочь не требовалась. Однако демоны не заставили себя ждать и всего через мгновение рядом со мной появилось все 11 глав этого мира, 10 свободных и 1 окутанных энергиями. Найти вход в тайное логово, обустроенное на территории центрального дворца, проблем не составило, несмотря на идеальную маскировку. Если бы не духовное зрение, никто бы никогда не догадался, что здесь что-то есть. Отодвинув мощную каменную плиту, я уверенно пошел вперед. Ловушек здесь не было, как и живых существ. Просто червоточина, находящаяся в центре небольшого помещения. Князья последовали за мной, желая лично увидеть прокол в пространстве. Мы завалились в помещение и замерли, уставившись на длинную кишку, что заканчивалось такой же темной комнатой на другой стороне. «Предатель», — глухо произнес первый глава совета и перевел взгляд на побледневшего пленника. «В чем-то я был с ним согласен. То, что всем нам открылось, никак не могло существовать в центральном дворце мира демонов, но оно существовало. Червоточина не вела куда-то в мир демонов, чтобы облегчить князю переход туда, где отсутствуют телепорты. Червоточина вела в мир людей. А что у нас на той стороне? Правильно, центральный регион». Под молчаливое одобрение князей мы свели и пошли вперед. Оказавшись на той стороне, я даже закрыл глаза, чтобы зрение мне не мешало наслаждаться прекраснейшей картиной, показываемой духовным зрением. Дворец центрального региона мира людей. Мы находились на территории клана Феникс, в одном из отдаленных закутков. Спрятана червоточина была по всем правилам, чтобы ее случайно не обнаружил кто-то из любопытных гостей. Как же давно я здесь не был. Кажется, с момента, когда клана вручил нам всем свои подарки. Вот, кстати, и он сам, не узнать божественную сущность было тяжело. Глава клана Феникс в данный момент находился в императорском дворце и общался с Докровитом, еще одной божественной сущностью. Все выглядело достаточно спокойно и мирно, но меня поразило количество зародышей бога. Их осталось в мире людей от силы десятая часть того, что было раньше. Дворец даосов, подтвердил я, вернувшись обратно и посмотрел на пленника. Судя по всему, кто-то работал на клан Феникс из мира людей, причем весьма давно работал. «Я займусь», — произнес третий глава совета князей, посмотрев на пленника. «Вскоре мы выясним все. Проход нужно закрыть. Не хватало, чтобы в наш мир пришел император». Центральный дворец демонов бурлил целые сутки. Никто не ложился спать, никто не отдыхал. Все куда-то бегали, все что-то делали, все отчитывались о проделанной работе. Дом князя-предателя перевернули вверх дном, практически всех слуг отправили на встречу к дознавателям, таинственным демонам, что находились глубоко под землей. Мы с Вилей все это время провели в доме отца Альтай, но нас никто не трогал, даже Фасор Рин. Он лишь однажды прибыл к нам, вздохнул, покачал головой, пробурчал что-то вроде «А я говорил, что нужно было вас сразу прибить», и ушел бегать, как все остальные. Показательная казнь князя состоялась на центральной площади. Короля и королевы не было видно, но их незримое присутствие ощущалось. Боги не желали смущать обычных жителей дворца своим величием. Бог секты Бахая заметно сдал. Это больше не был уверенный в себе демон. Не знаю, что такого с ним сделали, но демон выглядел жалко. Он словно постарел сразу лет на 200, не меньше. Появились черные круги под глазами, кожа высохла и как-то обвисла, словно демон потерял килограмм 30 за считанные минуты. Любой громкий звук вызывал дрожь и дерганье. На бывшего князя даже смотреть было противно, при том, что он по-прежнему оставался золотым зародышем бога. В воздух взлетел один из глав совета и площадь погрузилась в тишину. То, о чем говорил золотой зародыш бога, заставляло бегать мурашки даже у меня, готового к чему-то подобному. Бог секты Бахая не ограничивался только собственным возвышением. Он жаждал большего. Он мечтал стать единственным богом мира демонов и делал для этого все, включая уничтожение неугодных князей. Но тут произошло странное. Главу совета прервали. «Прошу прощения, старший, но в уничтожении князя замешан не только этот предатель. Двое людей, что стоят рядом с помостом, тоже в этом участвовали. Посмотрите на меч, что висит на поясе этой дамочки. Это же меч убитого князя». Хатмин Рин выглядел, если не победителем, то весьма довольным собой демоном. Он до конца исполнил волю своего господина, даже если того сейчас прикончит. Обвинения были озвучены, и мы с Вилли очутились в центре всеобщего внимания. «Позволь свой меч, искатель». Рядом с нами появился второй глава совета. Первый как висел в воздухе, так и остался там висеть. Вилия фыркнула и протянула замотанные в красную тряпку ножны. Даже глаза умудрилась закатить, показывая свое отношение к происходящему. «Я же говорил, эти двое», — начал было Хатмин Рин, но умолк, уставившись на Цзянь, что не имел к его подарку никакого отношения. «Плохо работают ваши дознаватели», — я посмотрел в глаза второму главе совета, после чего кивнул на Хатмин Рина. «Вот такие пособники бога секты Бахая наводняют дворец. Но вы понятия о них не имеете. Пособник, нет, вы что, я просто ошибся», закричал демон, но было поздно. К нему уже подошли слуги князей. «Хотя я прекрасно понимаю, о каком мече идет речь, только не понимаю одного, почему вы решили, что князь умер. Это вам вот это тело так сказало?» На этот раз я кивнул в сторону безвольного бога секты Бахая. «Ты что-то знаешь про князя? Он живой?» Ради того, чтобы задать этот вопрос, первый глава совета даже спустился с небес на землю. «Насколько мне известно, князей не может быть больше 12. Поэтому, прямо сейчас не знаю ничего, чтобы не натворить чего-то непоправимого. Нас уже 11. Предатель был казнен. Говори, может, лучше я за него скажу, дружище?» Раздался уверенный голос, и толпа, присутствующая на площади, ахнула от изумления. Я поймал взгляд Фасора Рина, что стоял рядом со старым князем. Упитанный демон вновь покачал головой, показывая, что нас точно нужно было уничтожать, чтобы не было такого переполоха. «Так что там с моим клинком, Зандр?» Лонд Кирол подошел ближе. В руках Вилли появился подарок Хатмина Рина, и с явной неохотой моя жена вернула клинок хозяину. Тот вытащил оружие и сделал быстрое движение, проследить за которым никто не успел. Голова Хатмина Рина, что стояла от князя в 5 метрах, отделилась от тела и покатилась по мостовой. «Давно хотел это сделать», — произнес довольный Лонд Кирол. «Мне многое нужно тебе рассказать, дружище. Наш мир прогнил настолько глубоко, что для его спасения пришлось вызывать искателей из мира людей. Это даже не позор, это бессилие. Нам предстоит много работы, но начать ее нужно с головы. Заканчивай, Зандр. Это тело полностью в твоем распоряжении. Долго уговаривать нас с Вилли не стоило, и 4 часа спустя в мире демонов родились 2 бронзовых зародыша бога, полностью поглотив зародыша бога золотого ранга, растекшегося некрасивой кровавой кучей. Один из богов секты Бахая был повержен. Остался еще один, и он, точнее она, была на порядок страшнее. Ничего, если небу будет угодно, прорвемся и через это. Радует одно, теперь совет князей не сможет запретить нам посетить деревню истинных демонов. Мы встретимся с матриархом Суккуб, и я разорву нить, что связывает меня с Дарной. У меня есть Вилли, и этого достаточно. Красноносой в моих планах нет. Советница Дилайла стояла в пустой комнате. Червоточины не стало, а пустота в груди говорила о том, что только что ее собрат был повержен. Советница Дилайла понятия не имела, что должно было произойти, чтобы уничтожить одного из сильнейших демонов, но чувство опасности подсказывало, что на этом дело не закончится. Вскоре придут и за ней. Значит что? Правильно, нужно прийти первой. Довольно прятаться и скрывать свою истинную силу. Ненавистный муж должен подвинуться и отправиться вслед за остальными великими даосами. Его время пришло, и она, Дилайла Фэн, обеспечит ему билет к небу. Пришло ее время править. Конец книги.